Вмещение пары противоположностей, или, как это говорили раньше, нейтрализация бинеров, есть достижение, которое можно назвать ступенью биполярного сознания. Куда бы и на что бы ни обратился взор, везде имеются эти два полюса вещи единой, обуславливающих ее существование. Вмещение означает и понимание, прилагаемое на практике в жизни. Говорим об отречении от земной собственности и добавляем «владейте всем». Говорим об отрешении от всего земного и тут же поясняем, что надо любить эту жизнь на земле и, живя ею, сердечно интересоваться всем, что видит глаз, и принимать самое живое участие в ее потоке. И слава, и известность – все допустимо, если осознан противоположный полюс явления. Видеть вещь в ее целостности, конец и начало, светлую и темную сторону, причину и следствие, здесь и там, потенциальное всемогущество духа при ограничении телом земным, будет ступенью архата. И когда слышите крики «Осанна» и провидите в них ярость грядущих поношений, глумлений и преследования, это тоже ступень биполярного зрения духа. Ступень эта трудна необычайно, трудна необходимостью именно практического применения этого понимания, то есть вмещением. Личность и личное сознание – это тоже полюс существования духа, за которым стоит полюс другой, сознание сверхличное, и интересы других, коллектива, народа, страны, всего человечества и даже человечеств дальних миров. Мало об этом знать, надо научиться жить жизнью сверхличной и интересами целого так, чтобы личность как самоцель и самодавлеющее начало перестала иметь свое прежнее значение, но, не перестав существовать, влилась бы как созвучное гармоническое явление в сферы сверхличного сознания, то есть чтобы личность превратилась в индивидуальность и слилась с нею. Жизнью сверхличной, жизнью своей бессмертной индивидуальности жили все великие духи, полагая душу свою, личность свою, за мир. Хотя бы это и достигалось ими ценою великих страданий и даже смерти того, что люди называют личностью в человеке. Именно этим путем сохраняли они свою бессмертную индивидуальность, которая росла и укреплялась в огнях испытаний. Оба полюса жизни, земной и надземной, совмещали они в своем понимании, являя этим ступень биполярного сознания. Также и, смотря на человека, видели они не только один полюс его бытия, физическое тело и внешнее уявление, но и другой, его скрытую от других невидимую сущность. Точно так же и каждый поступок имеет две стороны, одну творимую явно и тайно другую, творимую в мыслях. Одну совершаемую ныне, другую приносящую следствие в будущем, то есть конец. Конец и начало – обе стороны вещи единой. Однополюсным сознанием обладают все, биполярным – очень немногие. Путь к нему труден и очень тернист. Особенно труден он в процессе познавания человека. Можно отметить, что при первых встречах и соприкосновении с подходящими к свету яро выявляется один полюс их существа с тем, чтобы со временем также яро выявить и другой. По признаку этому можно научиться распознавать ту другую, тщательно скрываемую сторону человека, то, что закрыто внешнюю маской, или даже то, что подошедший и не подозревает в себе, но что подлежит напряженному выявлению. Почему около некоторых людей происходит неизбежное выявление ликов? Не потому ли, что оба полюса вещи единой им становятся видимы явно? Человек хочет света, и выявляется в нем все самое темное, самое неприглядное, все самое хитро и тонко скрываемое, выявляется для преодоления, изживания и победы, или же для поглощения тьмою. Тьма во тьму и отыдет, но выявить ее надо, ибо время теперь счетов конечных, когда свет и тьма расположились по полюсам, и притяжение их, этих полюсов, света и тьмы, усилились необычайно. Ступени биполярного зрения можно порадоваться, хотя нелегко, но крест познавания жизни и человека несут, кто восходит по лестнице света.